Глава 19. Марк Красовский. С Колей более-менее все понятно. Теперь следует разобраться с Ладой. На перемене спускаюсь на первый этаж, туда, где находится началка. Дети убежали в столовую на завтрак, но в кабинет я не спешу, потому что звуки знакомого голоса остановили меня. Смотрю в приоткрытую дверь и глазам своим не верю. Алиса! Что-то зачастила она в школу в последнее время. В руках у нее корзина с дорогой косметикой, и она пытается всучить эту косметику Инне Григорьевне. «Мне не нужно от вас подарков, Алиса Павловна», — стоит на своем учительнице нашей дочери. «Мне нужно, чтобы ваша дочь хорошо училась». «Ах, вот оно что!» Алиса не придумала ничего лучше, как задобрить учительницу подарками. Учитывая то, что она приходила на днях и устроила дикий скандал, учительница еще даже очень вежливо с ней разговаривает. Устрой мне подобное, чья-либо мамаша. Я бы даже разговаривать с ней не стал, выпроводил бы в зашей, а подарок бы на голову одел. «Всем нужна косметика», — не понимает Алиса. «Это же люкс!» «Все, что мне нужно, я покупаю себе сама», — спокойно поясняет учительница. «А это заберите». «Да у вас зарплаты даже на одну палетку из этой серии не хватит!» Снова переходит на хамство Алиса. «Я хорошо зарабатываю, мне хватает. Да, я не покупаю себе тени за 10 тысяч. Меня и за 800 рублей вполне устраивают», — парирует Инна Григорьевна. «Все живут посредством. Давайте не будем об этом. Короче, Инна Георгиевна, или как вас там?» «Григорьевна», — спокойно повторяет Инна. «Короче, берите косметику и давайте на этом закончим наше разногласие». «Ну как вы не поймете?» — удивляется учительница. «Ваша дочь, даже если я закрою глаза на ее поведение, знаний от этого не получит и поведение свое не скорректирует. Занимайтесь со своей дочерью, иначе упустите время, будет поздно». «Значит, не хотите по-хорошему», — прищуривается Алиса. «Я хочу именно так, как будет лучше». «Это не ваше дело», — хмыкает Алиса. «Ладно, сколько?» «Что сколько?» «Сколько вам дать, чтобы вы отстали от Лады и от меня? Прекратили жаловаться и накручивать моего мужа? Хвалили дочь и ставили ей пятерки?» «Вы с ума сошли?» — кончается терпение у Инны. «Не хотите косметикой? Говорите сумму. Я готова раскошелиться ради спокойствия в нашей семье». «То есть своим ребенком вы заниматься не планируете? Я вас правильно услышала?» Алиса буравит Инну тяжелым взглядом. «Да пошла ты, дура!» — взвизгивает Алиса и с корзиной в руках выбегает из класса. «Ой, Марк!» — натыкается она на меня. «Я, по-моему, ясно выразился насчет твоих визитов в школу. Хмуро интересуюсь я». «Ой, Марк, я просто пришла поговорить с Инной Георгиевной!» — продолжает жена неправильно называть отчество учителя. «Вон пошла отсюда. Цежу я». У меня окно, поэтому я снова стою у кабинета Инны. Потихоньку наблюдаю за дочерью. Лада сидит спокойно ровно первые 3 минуты. Затем начинает точить карандаш прямо на парту. Инна поглядывает на нее, делает замечание. Лада не слышит. Переточенный грифель ломается. Дочь с раздражением выкидывает точилку прямо в лицо соседу по парте. Благо, та попадает по его очкам. «Лада, встань и извинись перед Артемом!» «Нет!» Дочь со злостью откидывается на стул, задевает гору карандашных очисток, и те летят на пол. «Лада, возьми совок и собери весь мусор, который ты накидала». «А-а-а-а!» орет Лада, встает и топает ногой. «Ты дура!» заявляет она бедной Инне. «Ужас! Я даже знаю, от кого Лада понабралась всего этого. Ее мамаша часом ранее общалась с учительницей точно так же». «Лада, нехорошо так ругаться на учителя. На взрослого, извинись!» «Нет!» — яростно топает ногами Лада. Пенал, лежащий на краю парты, падает от ее топота. И она лезет под парту. Там и остается. Класс, естественно, не сидит тихо. Начинаются смешки, перекидывание бумажками, галдеж. Инна пытается успокоить одноклассников, но Лада сорвала урок окончательно. Так и сидит под партой. «У меня зубы скрипят от злости. Надо забирать дочь от Алисы, пока из нее не выросла такая же наглая и неуправляемая хамка. И надо показать дочь детскому психологу. Ее поведение асоциальное, пугает меня. Интересно, как Коля вырос в нормального парня без всяких психологов и нянек. Марк Красовский. «Вау! Тут так здорово!» — окидывает Коля спортивную секцию по карате. «Я рад, что тебе нравится», — улыбаюсь я. «Беги, переодевайся, а я пока с Федором Ефимовичем переговорю». Коля убегает. Мы с тренером смотрим ему вслед. «Какие будут пожелания?» — интересуется тренер. «Спортивная секция платная. Здесь учатся дети моих друзей. Тренировки не групповые, а персональные. Поэтому Федор Ефимович задает вопросы. В общем, всякая там физическая активность нужна, но позже. А пока научить его нескольким приемам. Несложным, но чтобы он мог отбиться от некоторых товарищей». «Понял». «Короче, драться научите его. И чтобы защищался, и чтобы сдачи давал». «Ну, с первого раза, конечно, не научу. Но за пару занятий несколько приемов поставлю», — обещает тренер. «Ну и отлично. Доволен я. Коля должен уметь сам за себя постоять, ведь я не всегда буду рядом с ним».